приходит на проверку. Выросшие, веселые, красивые, смотришь на них, и тает в груди озлобление и горечь. И опять берешься. 30 лет я занимаюсь хирургией. Очень давно. Пришел такой сияющий юнец мечты, пересадка органов, омоложение, нож — вершина медицины, терапевты — низшая раса, вот я сделаю. Смотрю теперь на того себя издали. Немного грусти, немного презрения. Сожаления? Пожалуй, нет. В общем, прожил неплохо. Никаких особенных внешних эффектов не было. Все тихо, обычно, скромно, аспирант, ассистент, доцент, профессор. Почти как все врачи, о которых пишут в романах и пьесах. Ограниченные, немножко смешные педанты. Но нет, я видел небо. Хирургия дала мне такие страсти, которых не может дать ничто другое. Я творец, я исполнитель, совесть, вот мой главный судья. А кто может наложить большую ответственность? Ах, это все слова, красивые слова. А был только тяжкий труд. Сегодня я лежу раздавленный, и мечты кажутся столь же далекими, как и в начале. Но ты не прав. Это горе и усталость. Многое двинулось. Помнишь, в 30-х годах резекция желудка, удаление почки казались нам, аспирантам, вершиной хирургии? Наши светила лишь очень робко пытались сделать что-либо в грудной полости и почти всегда неудачно. Потом надолго бросали, а теперь у меня ординаторы оперируют митральные пороки сердца и больные не умирают. Примечание. Резекция желудка – иссечение части желудка при язвенной болезни или раке. Митральные пороки – пороки двустворчатого клапана, отделяющего левое предсердие от левого желудочка. Да, конечно, это дорого стоило людям и хирургам. Но теперь есть отдача, идет прибыль. Как мы тогда мало знали, мало умели. Но незаметно шел прогресс. Вот переливание крови, вот местная анестезия. Разные мелочи ухода и диагностики. Смотришь, умирает все меньше и меньше. Уже думаешь, достиг. Начинаешь оперировать больных потяжелее, и тут тебя раз, раз. Лежишь потом мордой в грязи. И зачем я взялся? Почему не остановился тут? А потом отойдешь и снова что-то ищешь, копаешь. И так многие хирурги во всем мире. После войны перебрались в грудную полость, легкие, пищевод. Я уже был профессором. Правда, это не главное. Хирургия всех равняет, простого врача и академика. Покажи, что ты можешь сделать, а степени — это дело второе. Неправда. Так думают врачи, а профессора и академики все равно считают себя выше. Они посвященные. Многие уже забыли дрожь и лепет на защите своей жалкой диссертации и искренне считают, что внесли вклад. Что это многие, а ты? Что твои варианты диафрагмального нерва в связи... Вклад? Не будем мелочны, я работал честно. Не переоценивал свои чины. Они важны, дают возможность получить хорошую клинику, создать условия для большой хирургии. 1949 год. Первая пневмоноктомия. Примечание. Пневмоноктомия. Операция удаления легкого. 6,5 часов. Больной в шоке, а я так устал, что не мог даже сидеть. Лег на диван. Правда, тяжелый был случай. Поправился. Очень было приятно. Как-то он теперь наш Сеня, Семен. Уже 5 лет не является. Последний раз был хорош, сельский почтальон. 20 км в день хожу, приятно вспомнить. А был обречен. Много, конечно, было таких Семенов. Иначе как вынести? Только почему-то сейчас не они приходят на память. Скоро после Семена умер Павлик с хроническим абсцессом легкого. Кровотечение от повреждения артерии. Также вот я лежал дома. Все-таки операции на легких потоках.